Если стрельнет, то может и насмерть прибить. Обрез? А что это такое? Ружье? Живо заинтересовалась Динка. То не настоящее ружье. Оно обрезано, чтобы, значит, покороче было, объяснила Федорка. А где же ты взял его? Ахнула Динка. У нас как батька помер, так мы с маткой полезли в подполье и нашли. А матка испугалась, да и велела закинуть в пруд. А мне жалко стало, я его и подложил под ваше крыльцо. Тут никто не жил, хмуро рассказал Дмитро. К нам под крыльцо? Так ведь Ефим будет чинить это крыльцо и найдет. Что же ты сразу не сказал? Надо сегодня же перепрятать его в другое место, загорелась Динка. Мы вот как сделаем. Динка обняла своих новых приятелей за плечи и что-то зашептала. «Да он заряженный, в нем и пуля есть!» Прерывая ее, шептал Дмитро. «Ой, боже мой!» Испуганно вздыхала Федорка. «Ничего, ничего, я осторожно!» Уверяла Динка. «Только приходите вечером, как стемнеет!» Весь день Динка беспокойно прохаживалась около крыльца и, еле дождавшись вечера, побежала к трем березам. «Идем!» – шепотом сказала она Дмитро. «Я уже нашла место. Мы спрячем его в дупле старого дуба. Пойдем, Федорка!» «Не, я боюсь!» Усаживаясь в траву и натягивая на коленки платье, замотала головой Федорка. «Я тут обожду! Бабаной як стрельнет, так и живой не останешься!» «Ну, нехай сидит!» Дмитро, задевая за ветки своим длинным пиджаком, пошел за Динкой. В хате уже горели свечи. Мышка и Алина стелили постели, ждали со станции мать. «Скорей, скорей!» – торопила Динка. «Сейчас Ефим вернется со станции, он поехал за мамой!» Дмитро, сбросив пиджак, полез под крыльцо. В темноте были видны только босые пятки. «Нашел?» – нетерпеливо спрашивала Динка, поглядывая с опаской на дверь, из которой каждую минуту могли выйти сестры. Дмитро молча шарил под крыльцом, потом, наконец, вылез, держа в руке что-то тяжелое. Динка увидела приклад и дуло настоящего ружья. Такое ружье, только много длиннее, она видела у дяди Лёки, когда он собирался на охоту. «Пошли», — сказал Дмитро. Под старым дубом, в который ударила когда-то молния, оба остановились. Огромный широкий дуб выгорел и обуглился изнутри. Несмотря на это, толстые сучья его зеленили ветками, и наверху виднелось узкое глубокое дупло. Дмитро ловко вскарабкался на дерево и, положив в дупло свой обрез, благополучно спустился вниз. «Пусть там и лежит», — сказала Динка. «А потом, когда я на следующий год приеду, мы решим, что с ним делать». Федорка одобрила это решение. Все трое еще немного пошептались и, решив завтра обязательно свидеться, разошлись. Глава 28. Святая Криничка. Примечание автора. Криничка – родничок, украинский. Хуторские знакомые внесли в Динкину жизнь новые впечатления. У Федорки было много дел по дому. Отец ее служил сторожем в экономии пана, мать работала птичницей. Кроме Федорки, в семье были еще младшие дети. Федорка вместе со старой бабкой нянчила с ними, поэтому у нее только в воскресенье выдавалось свободное время побегать с Динкой. Но, несмотря на это, девочки уже побывали в казенном лесу, побывали и в соседних селах. Дмитро приходил чаще. Его интересовало, что делается на хуторе. Усевшись в кустах, он часами смотрел, как Ефим чинит крышу и строит терраску. «Вот как бы ни взяли мы под крыльцом обрез, то ваш Ефим нашел бы его», — говорил Дмитро. Вечерами то он, то Динка лазили на дуб проверять, лежит ли в дупле обрез. «Лежит», — шепотом говорила, прыгая на землю Динка. «Лежит», — передавал Федорке Дмитро. «Ну и пусть лежит», — с облегчением говорила Федорка. «Стрельнет так в дуб». Она очень боялась обреза. Как-то в воскресенье Федорка собралась в казенный лес под Ирпенью и зашла за Динкой. «Пойдем с нами,